Глава 61. Весна заканчивается. Сегодня вечером выступает Мим. Он одет по всем правилам. Фрак, выкрашенное белым лицо, на котором написана «Бесконечная печаль». В одном из уголков мужчина, которого мы раньше видели измазанным грязью, подходит к мисс Вселенной. Тебе известно, что ты великолепный экземпляр человеческой породы. А тебе известно, что я тоже так думаю? Ничего не ответив, мужчина уходит. Мим безуспешно пытается перелезть через воображаемую ограду. Джимми Три в своем обычном костюме и Мик сидят рядом и смотрят представление. За тем же столиком сидят Фред и Лена. Мик словно где-то не здесь. Он смотрит, но ничего не видит. Глядя в пустоту, он говорит без всякого выражения. «Знаешь, со сколькими актрисами мне довелось работать за свою карьеру?» «Наверное, с очень многими». Мик взрывается. «Более чем с полусотней. Я вывел в люди не меньше 50 актрис, и все они были мне благодарны. Я большой режиссер, который умеет снимать актрис». Фред и Лена оборачиваются взглянуть на Мика, но не находят подходящих слов или выражения лица. Джимми Три смотрит Мику в глаза и начинает играть роль. «Тогда, Фрэнк, ты меня никогда не забудешь. Помните, мистер Бойл?» «Я помню все, что я снял». «Мистер Бойл, вы не только большой режиссер, который умеет снимать актрис. Вы просто большой режиссер». Мим, так и не сумевший перелезть через ограду и вконец обессилевший, ложится на пол и делает вид, что засыпает. Фред Баллинджер смотрит на него. Лена смотрит на отца. Альпинист не сводит глаз с Лены. В адрес Мима раздаются короткие аплодисменты. Зрители начинают расходиться. Вечер окончен. Мик, Фред и Лена тоже собираются уходить, как вдруг раздается голос мальчика-скрипача. «Мистер Баллинджер!» Троица оборачивается. Мальчик поднялся на сцену и, взяв скрипку, заиграл первые простые ноты приятной песенки номер 3. Он может сыграть только первые 2 аккорда, но у него уже получается намного лучше. Он исполняет их очень хорошо, и хотя аккорды все время повторяются, они звучат так нежно, что трогают сердце. Все замерли, околдованные незамысловатым исполнением мальчика. Джимми Три, Марк Козелик и их приятели, альпинист, Лена, латиноамериканец и его жена, немецкая пара, старик и сиделки, неотесанные русские и чернокожие, Фрэнсис и ее мама, официанты и врач, директор отеля и повара — все словно оказались в сказке, где каждому найдется место, и главному, и второстепенным героям. Только одного человека простые ноты скрипки растрогали до слез. И это не Фред Баллинджер, а Мик Бойл. У него блестят глаза. Зато только Фред Баллинджер заметил, что Мик растроган. Фред бесстрастно смотрит на него. Лена стоит у скалодрома. В этот час в спортзале отеля никого нет. На ней красивое вечернее платье. Лена пытается определить высоту искусственной скалистой стенки. Судя по всему, альпинист шел за ней. Мы видим, как он осторожно и робко появляется у нее за спиной и подходит к ней. Альпинист до нельзя напряжен и растерян. Он поправляет рубашку, незаметно приглаживает волосы, потом встает рядом с Леной. Лена не смотрит на него, словно его и вовсе нет. Он неловко пытается завести разговор. «Хотите попробовать забраться?» Только сейчас Лена резко поворачивается к нему. Пронзает его убийственно-сексуальным взглядом и заявляет серьезным и многозначительным видом. «А вам известно, что стоит мне захотеть, в постели я сведу мужчину с ума?» И тут же, словно это самая естественная реакция, глаза альпиниста закатываются, он бледнеет, как полотно, и без чувств падает на землю. Страшный грохот. Лена немедленно выходит из роли роковой женщины и превращается в заботливую подругу. Она бормочет: «Вот черт!» Лена наклоняется к лежащему на полу альпинисту. Чтобы вернуть его к жизни, похлопывает по щекам. Она напугана. «Мистер, мистер! Да очнитесь вы, черт возьми!» Альпинист медленно открывает глаза. В нескольких сантиметрах от него встревоженное лицо Лены. Еле слышно альпинист говорит: «Вам, чтобы свести с ума мужчину, достаточно куда меньшего». Лена с облегчением улыбается. Пухлая девушка-эскорт в одиночестве грустит на диване. В холле никого нет. У нее за спиной появляется Мик и, больше не колеблясь, заявляет: «Окей, я решился. Я снял деньги». Девушка поворачивается к нему: «Чего бы вы хотели?» Мик становится серьезным. «Прогуляться». По парку, в котором растут вековые деревья, Мик, Бойл и неуклюжая девушка-эскорт прогуливаются, держась за руки, словно подростки. Больше они ничем не занимаются. Прогуливаются, не глядя друг на друга, переплетая пальцы, медленно, в одиночестве. Настоящие в укромном месте скамейки сидят юноша и девушка, сценаристы, которых подозревали в том, что они влюблены друг в друга. Они ведут себя как настоящие влюбленные. Они целуются. Так пылко, как целуются только в самом начале. Бесконечно долго, до одурения. Внезапно краем глаза сценаристка, не прерывая поцелуй, замечает прогуливающихся Мика и девушку.